Глава 4. Голос предательски сорвался, я закашлялась, и Роберт окинул меня мерцающим в полумраке взглядом. Начала я. Адальхард прижал пальцы к моим губам и строго покачал головой. «Тсс, помолчи», — приказал он. «Ты замерзла, вся дрожишь». Роберт сдернул с койки шерстяной плед и накинул мне на плечи. «Да подожди, Роберт, дай сказать!» — дернула я плечом. «Вот вечно он меня перебивает, как будто специально сказать не дает, произнести то, на что я с таким трудом решаюсь. И даже плед скинуть не дал, завернул как гусеничку». «Идем, Лера». Будто глухой он скользнул ладонью вдоль моей руки и властно сжал кисть. На море поднялся ветер. Я приказал капитану возвращаться к причалу. «Заберем Анхара, и я перемещу нас порталом в дом». «Роберт, да послушай!» — пискнула я, но мне не дали договорить. Адальхард решительно потянул меня за собой по ступеням, словно сам был тот самый угрожающий яхте шторм. Я стушевалась. Решимость, которой я была полна, вдруг смялась под напором дракона. Он неотступно тащил меня вверх на палубу, крепко стискивая ладонь, будто кузнечными тисками. Коробку с пищащим котенком тоже нес он, а я куталась в плед от пробирающего холода. Погода действительно переменилась. Ветер хлестал по парусам, и мои восклицания терялись в грохоте волн, обрушившихся на борт судна. «Адальхард, стой! Ты должен меня выслушать, или я тебя...» Щедрая гроздь брызг прилетела в лицо, и я взвизгнула. «Осторожней, Лера! Что ты там говоришь?» — буркнул дракон, не оборачиваясь. «Или я тебя покусаю! Вот что!» — завопила я, дергая за его руку. Роберт обернулся и зыркнул на меня так, словно я предложила ему поиграть в брачные игры, а он никогда-никогда в них не играл. «Я просто хочу с тобой объясниться в спокойной обстановке», — проговорила я, закусив губу. «Как видишь, обстановка не очень спокойная», — пророкотал Роберт, обдавая горячим дыханием мою беззащитную и очень чувствительную ушную раковину. По телу пронеслась дрожь, но уже не от страха или холода, а от острого, туго пульсирующего внизу живота желания. «Проклятая драконья привязка! Это все она!» «Я не должна ничего такого чувствовать к чужому мужчине, которого знаю третий день». Но вот он снова смотрел на меня так, будто я была его царица, а он был мой царь. И я желала навечно утонуть в черноте его глаз, прильнуть губами к влажной от брызг кожи и ощутить под пальцами его жаркое сильное тело с бездонным отчаянием, желающее меня. Но нельзя. И я, отвернувшись, снова принялась вырываться. «Анхар, сюда!» — рыкнул Роберт, не обращая никакого внимания на мои попытки освободиться от его оков. Большой мохнатый пес вынырнул из темноты, черный, как ночь, как он напугал меня. И я с очередным испуганным вскриком вжалась в спину Роберту. Разгорелась красноватая вспышка, и через миг досадные холодные брызги перестали лететь в лицо. Шум ветра и волн стих. Нас окружила оглушительная тишина, в которой было слышно лишь дыхание. Мое и Роберта. Безмолвие нарушил перезвон ошейника Анхара. Пес понес мокрую мохнатую попу по паркету, изучая новое помещение. К слову, оно было темным, будто в доме никого, кроме нас, нет. Роберт оторвался от меня на миг, чтобы через секунду снова возникнуть рядом с лампой в руках. «Справишься, огненная моя?» «Мне за это экзамен автоматом зачтется?» — усмехнулась я, разжигая огненной магией фитиль. Ну, надо же было как-то разрядить напряжение. Мягкий свет озарил комнату, похожую на библиотеку или кабинет. Вдоль стен стояли высокие стеллажи с книгами, в центре большой стол и два кресла, у стены небольшой бар с напитками. Все как Адальхард любит. «Если бы я принимал у тебя экзамен, то тебе пришлось бы хорошенько постараться. Но ректор уже предупрежден, что ты у меня умница и отличница», — произнес мягким шепотом Роберт. Он взял у меня из рук разгоревшуюся лампу, разместив на столе, а взамен передал котенка из короба, который давно проснулся от суматохи и робко попискивал, просясь на ручки. «Иди ко мне, мой хороший», — прижала малыша к груди, пряча под пледом. «Маленький мой, сладкий». Пушистые ушки щекотнули мне подбородок, и я улыбнулась нежности, распустившейся в сердце. Роберт загремел стеклом и бокалами. «Хм, хотел предложить вина, чтобы согреться, но у меня здесь только виски». «Подойдет», — проговорила я, шагая вперед к мужу. «То, что нужно для разговора. Пора, наконец, во всем разобраться». Роберт хмуро поглядел на меня через плечо. Радужки его глаз переливались жидким серебром в пляшущих отсветах горящего фитиля. Я сделала еще шаг и приняла тяжелый бокал с янтарным напитком. Покрутила в руке, набираясь храбрости. «Что же ты хотела сказать мне, дорогая супруга?» — хрипло проговорил Роберт. По телу пробежала дрожь от его холодного, как сталь, взгляда. Наверное, стоило бы сейчас передумать и просто сказать, что взбудоражено морем и необычным вечером. Но тогда оковы, в которых я оказалась, никогда не разрушатся. И Валерий погибнет. Я сделала глоток, ощутив, как хмельное вяжущее пламя пожара охватывает язык, горло, разжигает нутро, скидывая ненужное напряжение и робость. Отставив бокал на стол, я произнесла твердо: «Я не твоя жена, Роберт. Я пришла из другого мира.